когда ему без его согласия поставили термометр. «Не хочу, чтобы термометр стоял!» — сквозь слезы кричал сын. «Но ведь он уже не стоит!» — успокаивала его мама. «Хочу, чтобы и раньше не стоял!» — рыдал мальчик. Порой ее пугала его одержимость. Он ничего на свете не хотел знать, кроме чисел. Некоторое время родители возлагали надежды на музыку. Однако мальчик наотрез отказался играть на пианино. Он не переносил никаких принуждений и возненавидел музыку из-за того, что его насильно пытались заставить играть. Уроки пришлось прекратить. Лев одержал первую в своей жизни победу. Он настоял на своем. В гимназии Лев шел первым по точным наукам, но у него то и дело возникали недоразумения с учителем словесности, который хотел ни много ни мало, чтобы ученик изменил почерк. Из этого тоже ничего не вышло. Почерк у Льва был ужасный, хотя буковки сами по себе не лишены обаяния. Вскоре в связи с установлением в Баку советской власти гимназии закрыли. Целый год Лев был дома, и это очень беспокоило Любовь Вениаминовну. Лев и раньше почти не готовил уроков, а теперь мог окончательно разлениться. Мать боялась, что сын вырастет лодырем, и из чисто педагогических соображений допекала Льва разговорами о том, что ничего путного из него не выйдет, что кто ничего не делает, тот паразит, живет трудами других. «Одних способностей мало. Если не трудиться, они заглохнут, и человек превратится в полнейшее ничтожество», — без конца повторяла она. Любовь Вениаминовна была умной, чуткой, любящей матерью. Ее подвела злополучная педагогика. Она хотела задеть самолюбие сына, но зашла слишком далеко. На 14-м году жизни Лев решил, что жизнь его не удалась, и надо кончить самоубийством. Он уже обдумывал, каким способом это сделать. Неизвестно, чем бы все обернулось, не попади ему в руки роман Стендаля «Красное и черное». Книга произвела в душе подростка переворот. Он совершенно измучился от мыслей о собственной неполноценности, а тут впервые появилась надежда на спасение. «Я воспринимал Жюльена Сореля не как литературный персонаж, а как реально существовавшего человека, которому выпала нелегкая судьба и который сумел ее изменить. Я рассуждал предельно просто. Если это сумел сделать Жюльен, сумею и я». Идя по стопам своего кумира, Лев начал с главного. Надо было выработать сильный характер. Однако, хотя он во всем старался подражать герою Стендаля, кое-что он все же изменял. Так было, когда Лев попробовал выучить наизусть страницу газетного текста. Времени на это ушло много, а главное то, что поначалу представлялось веселой игрой, оказалось очень нудным занятием. Для развития памяти он решил учить стихи. Кстати, в этом он весьма преуспел. О чем речь впереди? Достаточно было прочитать текст 2-3 раза, и он запоминал его навсегда. Это касалось и прозы, разумеется, в недлинных отрывках, и формул, всего, что он хотел запомнить. Лев научился дифференцировать в 12, интегрировать в 13 лет. Ему достаточно было прочитать учебник геометрии, чтобы пойти и сдать экзамен. Родители решили отдать его в коммерческое училище, чтобы чем-то занять. Экзамены сданы были блестяще, Лев стал учеником предпоследнего класса. Друзей в училище у него не было и не могло быть. Слишком велика разница в возрасте между ним и остальными учениками. И хотя он держался особняком, но контрольный решал чуть ли не всему классу. Товарищи были ему благодарны, но о дружбе речи не было. Трудный это был период. Он все держал в себе. И колоссальную внутреннюю борьбу с самим собою тоже. Пожалуй, кроме Жюльена Сореля, близкой души у Льва тогда не было. Ребенок, ставящий перед собой такие задачи, прощается с детством.